опущена на грудь, так что подбородком уперлась и не поднимается. Так и осталась голова его висеть на груди, и на том закончилась его веселая жизнь. Не мог он больше петь богохульные песни. На улице становилось все теплее и теплее. Шел уже апрель 85 года. Мне оставалось до конца срока уже менее 4 месяцев. Но Господь ведет нас своими путями, и Он к концу срока, именно к концу, иначе невозможно было, приготовил мне 2 снопа. В раздевалке, где раздевалась наша бригада, шкафчиков пустых не было, а просто на крючки вешать не хотелось, ибо не уверен был, что приду утром и одежда будет на месте. Пошел я в цех, где раньше работал Артур. Сейчас он лежал в больнице, спросил, кто раздевается в шкафу Артура. Мне ответили, что Володя. Надо же мне его спросить, можно ли мне с ним переодеваться там, хотя и шкаф принадлежал моему знакомому Артуру. Нашел я этого Володю. Мне как-то сразу даже неловко стало. Сидит такой здоровенный мужик атлетического сложения в майке и читает газету. Ну, думаю, этот меня может прогнать. Какой-то он нелюдимый и строгий, и уж очень широк в плечах. А такие люди обычно себялюбивые. Ну, спросили, разрешит ли он мне переодеваться с ним в шкафу. Не очень охотно, но Володя согласился. Сначала мы встречались изредка и были на расстоянии. Но вот приближалась Пасха. Сидим в Пасху, 14 апреля, и греемся у термопечи. И Володя там. Ну и разговорились о Пасхе. Мой Володя, вижу, ожил, глаза заблестели. Я, говорит, сижу за то, что в Пасху рыбу ловил, Господь меня наказал. Расспросил о сути Пасхи. Когда узнал, что я верующий, он в конечном итоге сознался, что в душе уже больше года хотел встречи со мной. Но все что-то мешало и в то же время недоставало. И недоставало, видимо, решимости. В тюрьме еще он сам себе сказал «курить не буду» и бросил навсегда. Многие пытаются, но редко кому удается. Жил много на севере, в суровых климатических условиях. Сам коряк по национальности, знал и голод, и нужду. Вырос с матерью вдовой. Жил со староверами. Одно время и ему понравилась их стойкость и непримиримость в отношении мирского. Те даже поджигают себя, когда их принуждает поклоняться и соприкасаться с мирским. Кое-чего ихнего он придерживался и считал себя старовером. И вот нужно было с Господней помощью отобрать у него его «святыню» в кавычках и указать ему на Христа, на возрождение, показать, где действительно жертва, а где ненужное самосожжение, где можно удерживаться от мирского, а где и не надо, как, например, работа среди мирских, магазины, деньги, инструменты, машины. Всем этим можно пользоваться. А вот староверы не ходят на работу в магазин, не пользуются ничем от заводов и фабрик, только тем, что сделают сами. Трудно было посеять что-то новое в это горячее сердце. Иногда на меня обрушивался град речей и доводов против. Я только успокаивал себя сам, что говорил себе. Я сделал все, что мог. Но нет, Господь предусмотрел для нас большее. Ведь я молился: «Господи, утешь и обрадуй меня плодом, ибо я для Тебя, вернее, за Слово Твое, страдаю». И это так многим непонятно, которые осуждают меня. А там чуть ли не полцеркви нашего города ушло в лжеучение. Там дети, жена в печальном состоянии. И не нашлось ни одного сильного даровитого брата, который бы продал дом, переехал к нам и взял бы в крепкие руки церковь, и она была бы спасена. Думаю, что к тому же иные обвиняют в душе меня. Вот, мол, не подумал о церкви, наделал делов и сел. Да, лишь Господь и спасенные души будут моим оправданием. Но Володя постепенно оттаивал от своего и иногда уже говорил не «мы, староверы, а у нас, христиан». Да, речи и энергию Володя не занимать. Как только он что-либо усваивал, тут же, как тема в цеху касалась, он уже смело свидетельствовал. Я радовался. Часто мы беседовали. По несколько раз в день он приходил ко мне на скамейку, где мы работали за станком. Ждал, когда мы выключим станок для отдыха, и нам уже ничего более не надо. Как два голубя. Множество вопросов, тем, острых проблем, все помогал разрешать Господь. Появились и недруги у Володи, презирающие в нем веру. Он смело, без стеснения, воевал с ними Словом Божьим и мудростью от Бога. Иногда у него даже проскальзывало желание быть нашим братом по окончанию срока. Стал я ему объяснять, что Слово Божье говорит нам только сегодня. В конце концов, после долгих моих молитв и наших бесед, слышу: «Хочу покаяться». А каяться было в чем? Трижды женат, блуд, дети, резал ножом человека. Правда, Господь сберег его от внезапной смерти. Умер через год-два. Пьянство, разгульный образ жизни, драки, а силы ему не занимать. И так далее. Но где, где помолиться нам, чтобы не помешали, не воспрепятствовали? Сразу не напугали еще не окрепшую душу. Место искали долго, и все нет подходящего. Володя уже прошел офицерскую комиссию и ждал суда, чтобы уйти на стройки народного хозяйства. Ведь узнают, что уверовал, и могут не выпустить на химию. Но Володя этого не боялся, и меня это радовало. Иногда он говорил: «Давай здесь покаемся». Здесь это означало на людском открытом месте, которое обозревалось далеко со многих сторон, перед бараками. Проходит Володя суд. Сам признался, что и он просил Господа о помощи, и Господь услышал. Проходит много времени, а мы никак не можем найти место, все просматривается зорким глазом. А ведь как легко потом растерзать этого ягненка в вере. Его должна уже быть отправка, но не отправили. Володя утешал меня тем, что «отбуду химию, приеду к тебе и обязательно покаюсь». Будет ли это? Господь знает. Он уже получил обходной лист, и тут я ему говорю: «Приходи ко мне на промзону, и мы что-нибудь придумаем». Думал пойти по будкам и попросить где-нибудь пристанище. Но кто согласится сам уйти из дома, оставив гостей? Это ведь вызывает подозрение и кажется странным. Удивительно, но Володю пропустили на промзону, хотя он уже не работал. Так устроил Господь. Места нигде не нашли. Вдруг Володя предложил: «Давай залезем на модуль, там ведь ближе к Богу». Модуль — это высокий, вновь строящийся цех с плоской крышей, и на ней, если находишься, тебя не видно хотя бы с близких объектов, а издалека Господь закроет им глаза. И мы полезли. Впереди Володя, потом я. Мне из цеха ребята кричат: «Ваня, ты куда? Пожалей детей, ведь осталось немного». Но какая могла быть остановка? Душа жаждала спасения. На крыше мы еще немного побеседовали и преклонили колени. Володя помолился. Трудно, но из глубины души вырывались стоны о прощении, просьбы о помиловании и помощи, возгласы о желании служить Господу и быть Ему верным до конца жизни. 37 лет душа блуждала. Сатана купал ее в своем море греха и зла, похоти и плача, горя и страданий. Но Господь за один раз своей кровью омыл и смыл всю нечистоту греха с глубины сердца и сверху и даровал сердцу мир. Володя мог и благодарить за прощение, и просить об исполнении Святым Духом. И Господь сделал это. Радость ручьем, потоком хлынула из сердца Володи. Он распростер объятия и готов был обнять мир с любовью, которую ему дал Господь. Душа спасена. Ангелы ликуют, как не радоваться мне. Стоит поболеть и потрудиться. Стоит пострадать и порыдать, для того, чтобы с ним навеки слиться, в той стране хвалу ему воздать. Мы никак не могли оторваться от нашего места счастья. Дал ему еще возможные наставления и советы, и мы еще раз поблагодарили Господа со слезами. Земля приняла нас, радостных и восторженных. Мы еще немного посидели на нашей скамеечке. Объявили съем с работы, и мы пошли на съем. На следующий день опять объявили отправку, и мы уже попрощались. Но подождали наши химики и вернулись в барак. Прихожу с работы, а там мой Володя. «Значит, еще не время тебе уезжать». «Значит, еще не всего достиг в тебе Господь», — говори ему. Он согласился. Еще около 2 недель нам Господь даровал быть вместе, обоюдно укрепиться, Володе значительно подрасти в вере и познании, выстоять против первых искушений. Трудно Володе пришлось. Один человек, разозлившись, сказал ему такое, что, быв неверующим, Володя тут же избил бы его или ударил ножом. Это было бы его оправданием. Но тут Володя только покачал головой, сделал ему замечание, что нехорошо ругаться, и отошел. Я благодарил Господа. В тот же вечер оскорбляющий и оскорбленный быстро помирились. Слава Господу. Как-то прихожу с работы 2 часа ночи. Володя на улице, как есть, из постели. И такой радостный, такой возбужденный. «Ты видел взрослого ребенка? Вот он, я», — говорит он. «Я как будто лечу. Дух наполнил меня радостью и ликованием. Это, — говорит, — случилось после молитвы 10-15 минут. Лежу, размышляю и уже стал засыпать. Как на меня нашла волна. Меня как будто подняло. И я сразу же встал. Пошел на улицу, а мне так хорошо». Я пояснил ему, что это Дух Святой его исполнил. И мы еще, возрадовавшись, пошли отдыхать. Дивны пути Господни и глубоки помышления Его». Румяной зарей полыхнул восток, и в сумрак упал свет вей. «Вставайте, вставайте, день настает!» — пел звонко соловей. И песнь его летела, как птица в лесную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Вот пахарь выходит и вглубь земли зерно свое положил, и дружные всходы в степи зашли, их Бог благословил. В степную даль песнь про того, кто небо и землю создал. Вставай на заре твоих юных.

тебя спасет, и твою он дух.